Глава 21. Но его сыновья недолго жили дома. Буи хотел ехать в Йомсборг, чтобы еще больше увеличить свою славу. Сигурд желал к нему присоединиться, несмотря на женитьбу. Братья снарядили 2 корабля и 120 человек. Так как их намерения совпали с выбором сыновей Харальда Колпака, они приплыли в Йомсборг и причалили в бухте. Хевдинги со свитой вышли навстречу, и Сигвальди узнал новоприбывших. Хедвинги означает «вожди», «предводители», «главари», «главы большого рода», «главы большой области». Конец примечания. Буи объявил, зачем приехал, и просил принять его с братом в дружину Пальнатоки. Тут Сигвальди спросил, «Чем кончилась ваша вражда с Харальдом Колпаком?» Буи отвечал, «Долгая история у этой вражды, и не место ее сейчас пересказывать». Но Пальнатоки прервал его. «А что? Рискнем принять их так, без объяснений. Я бы взял их. Мало кто среди нас сравнится с ними». Соратники отвечали ему, «Мы рады принять их, если ты того хочешь. А если это старое дело вспомнится, пусть тогда его рассудит твое решение, как всегда здесь водится». После чего ворота отворились, и Буи с братом ввели ладьи во внутреннюю гавань. Затем испытали их людей. 50 приняли в дружину, а 40 отослали обратно. Йомс-викинги жили в своем граде, и все более росла их слава. Каждое лето уходили они в походы и совершили много славных деяний.